Эй, думка удалая, ты меня неси по родной сторонцы, по белой Руси. Князь час минулый, откажи оттуд, горестно и тяжко жил наш бедный люд. Смерти шла не участи, ты не к одному. Жалится у меня счастье, не было кому. Хоть давно минужу, час той лиходе, али не минула память у людей.